Глава 5. Тактическое равновесие сил при нападении. Военные победы достигаются тишиной и спокойствием. Государственные победы достигаются единством. Чья сила разделена, тот будет слаб. Чей разум одолевает сомнения, у того в сражении угаснет боевой дух. Тот, чья сила иссякла, не будет храбр ни в наступлении, ни при отступлении. А если он возьмется преследовать врага, то никого не сможет догнать. Военачальник, командиры и солдаты должны быть единым целым как в бою, так и на отдыхе. Но если ум командующего переполняют сомнения, или его солдаты склонны к неподчинению, то даже если план составлен верно, они не двинутся с места, когда нужно будет выступать. А если двинутся, то ими нельзя будет управлять. Если разные люди произносят пустые слова, военачальник не совершает верных поступков, а солдаты недостаточно хорошо обучены, то если они выступят в атаку, неминуемо потерпят поражение. Это называется войском слишком больным, чтобы воевать. Такое войско не подходит для участия в войне. Если военачальник — это ум армии, то все его подчиненные — это конечности и их суставы. Когда ум рассудителен и сосредоточен, конечности и суставы обязательно будут крепки. Когда ум испытывает сомнения, конечности и суставы неизбежно будут вялыми и слабыми. А если военачальник не может управлять своим войском так же, как ум управляет конечностями, и оно не действует так, как он того желает, и тогда, когда он того желает, то, даже если такое войско одержит победу, эта победа будет одним лишь везением, а не плодом тактического равновесия сил при нападении. Воины не могут бояться и врага, и своего начальника одновременно. Если они боятся начальника, то они будут презирать врага. Если они боятся врага, то они будут презирать начальника. Начальник, которого презирают воины, потерпит поражение. Начальник, вызывающий благоговение, одержит победу. Как правило, если военачальник способен вызывать благоговение, то его командиры будут бояться его. Если командиры боятся военачальника, то солдаты будут бояться своих командиров. Если солдаты боятся своих командиров, то враг будет бояться солдат. Поэтому те, кто хотят понять путь победы и поражения, должны сначала разобраться во взаимоотношениях между страхом и презрением. Ибо тот, кто не обретает добрую волю своих воинов любовью, тот не может руководить войском. Тот, кто не вызывает в умах своих воинов почтения и страха, тот не может руководить войском. Любовь понуждает воинов выполнять приказы. Благоговение устанавливается свыше. Если они любят своего начальника, то их умы прибудут в единстве. Если их начальник вызывает у них благоговение, то они не поднимут мятежа. Поэтому искусство военачальника достигается упражнением в любви и благоговении. Тому, кто не уверен в победе, не следует отправляться в бой. Тому, кто не уверен в том, что возьмет город, не следует устанавливать осаду. В противном случае назначаемые им наказания и награды не вызовут достаточного доверия. Доверие должно быть установлено прежде, чем в нем возникнет нужда. Готовиться к войне нужно прежде, чем появятся первые ее признаки. Поэтому войско, когда оно уже собрано, не следует распускать. Если войско выступило, оно не должно вернуться с пустыми руками. Оно должно разыскивать врага, как будто ищет пропавшего сына. Оно должно атаковать врага, как будто спасает тонущего человека как можно скорее. Тому, кто удерживает оборонительную позицию, не хватает ума, чтобы вступить в бой. Тому, кто недостаточно стремится к бою, не хватает полноты боевого духа. Тому, кто агрессивен в бою, не хватает солдат, способных победить. Как правило, тот, кто развязывает войну во имя праведности, понимает, как важно начать противостояние первым. Тому, кто вступает в противостояние из личной неприязни, следует воевать, только если это неизбежно. Войско, собранное благодаря ненависти, должно дождаться появления врага и поступать в зависимости от его действий. Поэтому, чтобы начать войну, нужно выбрать подходящий момент для ее начала. А когда война подойдет к концу, нужно быть бдительным и не терять готовности к бою. Бывают войны, которые оканчиваются победой благодаря прекрасным планам, составленным при дворе. Бывают войны, победа в которых добывается на полях сражений. Бывают войны, победа в которых достигается взятием городов. Победы добивается тот, кто сражается. Тот, кто сдается, терпит поражение. Тот, кто удачлив, не проиграет, например, потому что враг неожиданно испугается или потому что победа достанется ему вследствие стечения обстоятельств. Победа, которая достигнута стечением обстоятельств, не считается полной победой. Если победа не считается полной, то она не может нарушить тактического равновесия сил. Поэтому просвещенный правитель в день сражения сосредоточится на том, чтобы трубы и барабаны играли в такт и войско шагало в такт с трубами и барабанами. Тогда, не ища победы, он, тем не менее, может победить. Бывают такие армии, которые на первый взгляд как будто бы неподготовлены и слабы, но тем не менее способны добиться победы, потому что обладают победной стратегией, хорошо подготовлены, и их планы исполняются верно под правильным руководством. У 5 человек есть свой командир, у 10 человек свой, у 100 свой, у 1000 свой, а у 10 000 есть свой командующий. Такое устройство уже всеохватно, уже безупречно. Если человек погибает утром, то тем же утром его должен заменить другой. Если человек погибает вечером, то тем же вечером его должен заменить другой. Мудрый правитель оценивает тактическое равновесие сил противника, составляет представление о вражеском военачальнике. И только после этого собирает свое войско. Поэтому, как правило, если войско собирается в 1000 ли от дома, то оно должно прибыть туда за 10 дней. Если войско собирается в 100 ли от дома, то оно должно прибыть туда за день. А место сбора должно находиться у вражеской границы. Когда войско собрано и командиры прибыли, оно должно проникнуть глубоко на территорию противника, перегородить дороги и занять их основные большие и малые города. Когда воины и горожане заберутся на стены, враг окажется в опасном положении. Надо разобраться в рельефе местности и установить контроль над всеми стратегическими укреплениями. Заняв местность вокруг города, нужно перерезать все пути к нему, а затем атаковать сам город. Если командиры и солдаты противника не способны доверять друг другу, то между ними будет нарушена гармония. И когда дело дойдет до того, что на них перестанут оказывать влияние даже наказания, мы одержим победу. Прежде чем к ним придет подкрепление, город уже сдастся. Если броды и мосты еще не были подготовлены, стратегические укрепления еще не восстановлены, опасные участки крепостных стен еще не укреплены, а железные силки еще не расставлены, то даже если город и имеет укрепление, его нельзя считать защищенным. Если войска из удаленных крепостей не вошли еще в город, пограничные силы и армии из других государств еще не возвратились, то даже если у них и есть армия, ее нельзя считать армией. Если домашние животные еще не загнаны, если урожай еще не собран, а деньги и другие богатства еще не сосредоточены, то даже если у них и есть припасы, то их нельзя назвать припасами. А если город пуст и безлюден, и его припасы истощены, то следует воспользоваться преимуществом, которое дает такая пустота и напасть. Ибо, говорят, они уходят одни, они возвращаются одни, и даже если воины врага скрестят с ними мечи, то им достанется победа. Вот о чем это высказывание.